Он все время пишет. Каждое утро новые стихи. «Инфанта, знай, я на любой костер готов зайти. Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть твои глаза». А это из куклы «Инфанты». Это у него пьеса такая. Это карлик говорит «Инфанте». Карлик любит «Инфанту». Карлик он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик. Единое под множеством имен. Первое, наипервейшее, что я сделал, вернувшись из Крыма, разыскала Павлика. Павлик жил где-то у храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был гимназическим с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только черноглазый. Пушкин — легенда. Ни он, ни я ничуть не смутились. Кухня нас толкнула друг к другу через все кастрюльки и котлы, так что мы внутренне звякнули не хуже этих котлов. Встреча была вроде землетрясения, потому как я поняла, кто он. Он понял, кто я. Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи. Простояв в магнетическом столбнике, не знаю сколько, мы оба вышли тем же черным ходом и заливаясь стихами и речами. Словом, Павлик пошел и пропал. Пропал у меня в Борисоглебском переулке на долгий срок. Сидел дни, сидел утро, сидел ночи. Как образец такого сидения приведу только один диалог. Я робко. Павлик, как вы думаете, можно назвать то, что мы сейчас делаем, мыслью? Павлик еще более робко. Это называется сидеть в облаках и править миром. У Павлика был друг, о котором он не всегда рассказывал, Юра Зе. Мы с Юрой, когда я прочел это Юре, Юра меня спрашивает. Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра наконец влюбился. Подумайте, студийцы выскакивают, а вместо барышни — я. В один прекрасный вечер он мне Юру привел. А вот это Марина, мой друг Юра Зе, с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его. Подняв глаза, на это ушло много времени, ибо Юра не кончался, обнаружила Верины глаза и рот. «Господи, да не брат ли вы?» «Да, конечно, вы брат. У вас не может не быть сестры Веры. Он ее любит больше всего на свете». Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас, вместе и нас порознь, своими огромными, тяжелыми, жаркими глазами. В тот же вечер, который был глубокая ночь, которой была раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе. «Спят, не разнимая рук, с братом брат, с другом друг, вместе на одной постели, вместе пили, вместе пели. Я укутала их в плед, полюбила их навеки. Я сквозь сомкнутые веки странную читаю вести. Радуга — двойная слава, зарево — двойная смерть. Этих рук не разведу, лучше буду полымем пылать в аду». Но вместо полымя получилось метель. Чтобы сдержать свое слово, не разводить этих рук, мне нужно было свести в своей любви другие руки, брата и сестры, еще проще, чтобы не любить одного Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только совместно править миром. Мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данные. Мне пришлось любить Юрия плюс Веру. Этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле усиливая, сосредоточивая. Ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре. И все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. Что Вера больная в Крыму и ничего ни о чем не знает, дело не меняло. Отношение с самого начала стало. Но где же Сонечка? Сонечка уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени еще год. Так длилось год. Своей метели я ему тогда, в январе 1918 года, не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого. А так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же оказался, то я и одарила ею Павлика в благодарственную отместку за инфанту, тоже посвященную не мне. Для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное и для себя бы бедное чтение ему вещи. Все они были студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот в темном вагоне, читавший «Свободу», и потом сразу убитый в армии, и, главное, перед лицом Вахтангова. И так та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал. С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но так что я боялась волосы загорятся. Я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром. Читала, могу сказать, в валом тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом, как пьют, но и как поют, самым певучим, за сердце берущим из своих голосов. И будет плыть в пустыне графских комнат высокая луна. Ты, женщина, ты ничего не помнишь, не помнишь, настойчиво не должна. Страннице сон, страннику путь, помнить, забыть. Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов. Когда я кончила, все сразу заговорили. Так же полно заговорили, как я замолчал. Великолепно, необычайно, гениально, театрально и так далее. Юра будет играть господина, а Лиля — Ш — старуху, а Юра — С — купца, а музыку, те самые безвозвратные колокольчики, напишет Юра Н. Вот только кто будет играть даму в плаще? И самые бесцеремонные оценки тут же в глаза. Ты не можешь, у тебя бюст велик, вариант ноги короткие. Я молча. Дама в плаще, моя душа, ее никто не может играть. Все говорили, а я пылала. Отговорив, заблагодарили за огромное удовольствие, за редкую радость. Все чужие лица, чужие, то есть ненужные. Наконец он, господин в плаще, не подошел, а отошел. Высотою, как плащом, отъединяя меня от всех, вместе со мною к краю сцены. Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. Их дружбе моя любовь. А это Марина, низкий торжественный голос Павлика, Софья Евгеньевна Холидей. Совершенно так же, как год назад. А это Марина, мой друг Юра Зе. Только на месте «мой друг» что-то проглочено. Передо мной маленькая девочка. Знаю, что Павликина инфанта. С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с плающими щеками. Передо мною живой пожар. Горит все, горит вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза. Несгораемо горят в костре рта белые зубы. Горят, точно от пламени вьются, косы. Две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросила. И взгляд из этого пожара, такого восхищения, такого отчаяния, такое, боюсь, такое люблю. Разве это бывает? Такие харчевни, метели, любови. такие господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда. Я всегда знала, что это было, теперь я знаю, что это есть, потому что это правда было. Вы действительно так стояли, потому что это вы стояли, а старуха сидела и все знала, а метель шумела, а метель приметала ее к порогу, а потом отметала, заметала след. А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала. Ее завтра нашли в поле. О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу? Бормочет, как сонная. С раскрытыми дальше нельзя глазами. Спит. Спит наяву. Точно мы с ней одни. Точно никого нет. Точно и меня нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец оглянулась, действительно, на сцене никого не было. Все почувствовали или, воспользовавшись бесшумно, беззвучно, вышли. Сцена была наша. И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку. О, Марина, я тогда так испугалась, так потом плакала, когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила. Я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно. Я сама вас так полюбила сразу. А он не полюбил. Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю, а его я презираю за то, что не любит вас на коленях. Сонечка, а вы заметили, как у меня тогда лицо пылало? Пылало? Нет. Я еще подумала, какой нежный румянец. Значит, внутри пылало, а я боялась всю сцену, весь театр, всю Москву сожгу. Я тогда думала из-за него, что ему... Его, себя к нему читаю перед всеми первый раз. Теперь я поняла, оно навстречу вам пылало, Сонечка. Ни меня, ни вас, а любовь все-таки вышла наша. Это был мой последний румянец в декабре 1918 года. Вся Сонечка, мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет, не цвет лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь до последнего нет цвета. Пылание ли ей навстречу, отцвет ли ее короткого бессменного пожара, я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку. Сонечка, откуда при вашей безумной жизни не спите, не едите, плачете, любите, у вас этот румянец? О, Марина, да ведь это же из последних сил. Тут-то и оправдывается первая часть моего эпиграфа. «Элитей пай, эпутанголос». Она была бледной. И все-таки розовый. То есть бледной от всей беды она бы быть должна была. Но, собрав последние силы, нет, пылал. Сонечкин румянец был румянец героя, человека, решившего гореть и греть. Я часто видал ее по утрам, после бессонной со мной ночи, в тот ранний-ранний час, после поздней-поздней беседы, когда все лица, даже самые молодые, цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет. Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой улочке. Да, конечно, это был порт, и она фонарь. И все мы тот бедный-бедный матрос, которому уже опять пора на корабль мыть палубу, глотать волну. Сонечка на сцене. Выходит маленькая в белом платьице с двумя черными косами, берется за спинку стула и рассказывает. Жили мы с бабушкой, квартирку снимали, жилец, книжки. Бабушка булавкой к платью пришпиливала. А мне стыдно. Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою глупость, свои белые ночи. Сонечку знал весь город. На Сонечку ходили. Ходили на Сонечку. А вы видали? Такая маленькая, в белом платьице, с косами. Ну, прелесть! Имени ее никто не знал. Такая маленькая. Белые ночи были события. Спектакль был составной, трехгранный. Первая — Тургенев, история лейтенанта Иргунова. Молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе завораживающая, обморачивающая молодого лейтенанта, после всех обещаний, обольщений, исчезающая, как дым с его кошельком. Помним, в самом начале она его ждет, наводит красоту на себя и жилище. Посреди огромного сарая туфля, одинокая, стоптанная. И вот размахом ноги через всю сцену навела красоту. Но это не Сонечка. Это к Сонечке видение. А второе, мне кажется, что-то морское, что-то портовое, матросское, может быть, Мопассан, брат и сестра, исчезло. А третье, занавес раздвигается, стул. И за стулом, держась за спинку, Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь, и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском, рассказывая об Юрочке или об Евгении Багратионовиче. Так же не играя, или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя концами кос. Кстати, никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков. Вся и Сонечкина игра. Думаю, что даже платьице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее. 16-летнее, может быть. Ходил на спектакль второй студии. Видал вашу Сонечку. Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой. Такая же моя, как мои серебряные кольца и браслет, или передник с манистами, которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать. За никому, кроме меня, ненужностью. Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит, весной. Весной 1919 года, и не самой ранней, а вернее апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные тополя перед домом, в пору первых зеленых листиков. Первые ее видения у меня на диване, поджав ноги, еще без света, с еще зарей в окне, и первые ее слова в моих ушах — жалоба. «Как я вас тогда испугалась!» Как я боялась, что вы его у меня отымете. Потому что не полюбить вас, Марина, не полюбить вас на коленях и мыслимо, несбыточно, просто удивленные глаза, глупо. Потому я к вам так долго и не шла. Потому что знала, что вас так полюблю, вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит. И не знала, что мне делать это своей любовью, потому что я вас уже любила. С первой минуты, тогда, на сцене, когда вы только опустили глаза читать. А потом, о, какой нож в сердце, какой нож, когда он к вам последний подошел. И вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни. И он вам что-то тихонько говорил, и вы так и не подняли глаз. Так что он совсем в вас говорил. Я, Марина, правда не хотела вас любить. А теперь мне все равно, потому что теперь для меня его нет, если вы, Марина. И теперь я сама вижу, что он не мог вас любить, потому что, если бы он мог вас любить, он бы не репетировал без конца святого Антония. А святым Антонием бы был или не Антонием, а вообще святым Юрием. Страница книги Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» читала заслуженная артистка России Эра Зиганшина. Режиссер Галина Дмитренко. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Звукорежиссер Михаил Куделин. Редактор Татьяна Карельская. Продолжение следует.